Глава 15. Рада. Глеб забирается на кровать, и мое сердце начинает биться в истерике. Сглатываю, когда он обхватывает мои ноги и сгибает в коленях. Мужчина пытается их развести, но они рефлекторно сжимаются. «Расслабься, детка», — шепчет он мне, наклоняется, целует мои колени. «Просто отпусти себя, все будет хорошо», — обещает он, и я верю. Как можно не доверять мужчине, который целует мои ноги? Позволяю ему развести колени, запрокидываю голову, прикрывая глаза. Я полностью открыта для него, как никогда не была открыта ни для кого другого. Чувствую, как он ведет губами от коленки к внутренней стороне бедра. Это так чувствительно и действительно хорошо. Тело расслабляется, окатывая обжигающими волнами возбуждения. Его поцелуи граничат с агрессивными укусами, словно хищник с трудом держит себя в руках. Но мне не больно, мне дико хорошо. Неосознанно пытаюсь сжать ноги, когда горячие губы касаются лобка. «Не смей закрываться!» — рычит Глеб, силой разводя мои ноги, удерживая их. Шумно выдыхаю и тут же закусываю губы от ощущения его языка в самом интимном месте. Меня оглушает вспышкой чего-то очень горячего. Его губы целуют меня там, где больше всего хочется. Его язык раскрывает складки, пробираясь глубже. Это так пошло, грязно и невыносимо сладко. Издаю рваный стон, когда кончик его языка ударяет по клитору и ласкает, облизывает, всасывает сильно, до дрожи в ногах. Никогда так быстро не заводилась и не подходила к точке невозврата. Когда невозможно держать себя в руках и контролировать тело. Когда хочется кричать от острого удовольствия. Когда живот болезненно ноет, требуя большего. Хочется оттолкнуть мужчину и одновременно прижать сильнее, начать вилять бедрами, требуя большего. Тело снова паникует, когда его пальцы проникают в меня, но умелые губы творят нечто невообразимое, не позволяя закрыться. Он не проникает глубоко, слегка толкаясь, растягивает меня, но в совокупности с ласками клитора и движениями пальцев меня разрывает на тысячи осколков. Бьюсь в оглушительном оргазме, выгибаясь на простынях и уже бесстыдно стону во весь голос, хватая недостающий воздух. Теряю себя в ощущениях. Даже не представляла, что это бывает так хорошо, что мужчина может знать мое тело лучше меня и доставлять такое удовольствие, играя моим оргазмом. Бедра дрожат, тело извивается, но хищник не отпускает, стискивая мои ноги, продолжая ласкать пульсирующий клитор. Теряю связь с этим миром окончательно, уже не замечая, как мужчина поднимается, располагаясь между моих ног, как закидывает одну ногу себе на плечо, а другую на торс, наклоняется, впивается в мои губы, передавая терпкий вкус моего удовольствия. Целует, целует, целует, забирая весь мой кислород, вынуждая дышать только им, лишая разума окончательно, заставляя забыть, что это мой первый раз, потерять волнение, оставляя мне только блаженство. «А!» — вскрикиваю, когда чувствую мощный пронизывающий толчок между ног. Всего секунда, и он глубоко внутри меня. Яркая вспышка боли отрезвляет. Расцарапываю грудь Глеба, толкаю, пытаясь освободить себя от распирающей боли. «Все, тихо, тихо, моя девочка!» Ласково шепчет Глеб, хватает меня за руку, которая пытается оттолкнуть, и целует ладонь. «Все, теперь ты моя!» «Это больно, да, прости!» Его бархатный голос успокаивает. Мои руки уже не отталкивают, а ласкают. «Впусти меня!» «Больно уже не будет», — продолжает шептать, целуя уголки моих губ. «И теперь я начинаю остро чувствовать мужчину, словно окунулась в его бездну. Мужское тело напряжено, его дыхание рвется, он на пределе. Хищнику хочется получить добычу сполна. Пытаюсь расслабиться и не сжиматься, и боль отступает. Остаются только ощущения растяжения и легкого жжения. Терпимо. Глеб начинает двигаться медленными, плавными толчками. «Смотри мне в глаза, маленькая», — просит он, и я впиваюсь в его взгляд, которым отражаюсь. «Ты даже не представляешь, какая ты!» Глотает воздух. Его серый взгляд плавится. Еще толчок, немного грубее, не сдержаннее, глубже. Но мне не больно. Я хотела от него большего. Я хотела все. И вот теперь его во мне очень много. Нестерпимо много, и одновременно я получаю ненормальное удовольствие от этой близости, от его взгляда, от хриплого дыхания, от тяжести тела, от запаха, от острого ощущения кому-то принадлежать. Вскрикиваю и кусаю Глеба за плечо, когда он рвется в меня сильнее, и быстрее, очень быстро. И вот когда мне кажется, что я больше не выдержу, он резко выходит, запрокидывая голову, немного содрогаясь. Живот обжигают горячие капли. Закрываю глаза, пытаясь отдышаться. Вот как это бывает. Больно, остро и сладко. Мужчина падает рядом со мной на подушке, и его дыхание тоже рвется, как и мое. «Ты как?» Горячее дыхание обжигает щеку. «Еще не поняла». Истерично усмехаюсь. «Больно?» Его пальцы аккуратно убирают волосы с моего лица. «Уже нет. Все хорошо». «Нет, детка. Это нехорошо. Хорошо будет позже. Я покажу тебе, как может быть хорошо», — самоуверенно заявляет он. Открываю глаза, поворачиваю голову и встречаюсь с серой бездной. Только сейчас она не поглощает, она ласкает меня, окутывая теплом. Спрячь свои красивые глаза, девочка. Иначе... Что иначе? Даже не думаю отворачиваться. Мне дико нравится, как этот взрослый мужчина на меня реагирует. В его взгляде что-то очень интимное, личное, глубокое, больше, чем секс и похоть. Сегодня я вообще смотрю на него с другой стороны. Иначе тебе снова будет больно, а мне дико хорошо. Усмехается, накрывает мою грудь, сжимая соски. О, нет, тогда я душ. Не уверена, что еще раз выдержу твой... Опускаю взгляд на его член, вижу на нем собственную кровь и быстро соскакиваю с кровати, несусь в душ. Не успеваю запереться, мужчина дергает дверь, не позволяя мне спрятаться. «Куда собралась без меня?» Талкивает меня в ванную. «Можно я приведу себя в порядок?» «Нужно, но только со мной». Настраивает воду, подает мне руку, помогая забраться в ванную, задергивает штору, снимает душ и направляет воду на меня. «Ай!» Закрываюсь руками. Глеб шлепает меня по ладоням. «Не смей закрываться от меня!» Угрожающе рычит, но улыбается. И вот мы абсолютно голые моемся в тесной ванной. Точнее, Глеб сам меня моет, намыливает тело, уделяя чрезмерное внимание интимным местам. Очень бережно и аккуратно, словно я что-то ценное для него. А потом вытирает, заворачивает в полотенце и целует в нос, как маленькую девочку. Мы срываем испачканное покрывало на пол и ложимся в постель, снова голые. Глеб не позволяет одеться. Он укладывает меня к себе на грудь и укрывает одеялом. «Спи, моя девочка». Поглаживает мне спину, вырисовывая на ней узоры. Чувствую приятную усталость, истому. Тело легкое, хорошо. Засыпаю.